Глава вторая. Солнце уже поднималось над горизонтом, когда я окончательно проснулся. Сон был неспокойный. Снились лица незнакомых людей. Слышались голоса на чужом языке. Я сел на краю кровати, потирая виски. В голове еще звучали обрывки сновидений, но реальность быстро вытеснила их. За окном слышался птичий гомон. Обычные воробьи и синицы заканчивали утреннюю перекличку. Где-то вдали замычала корова. Деревня просыпалась. Красавчик дремал на подоконнике. Белая шерстка едва поднималась и опускалась в такт дыханию. Иногда его лапки подергивались. Видимо, снились мыши или найденные в лесу коренья. А вот актриса так и не сдвинулась с поста у двери в комнату матери. Серебристая тень лежала поперек прохода. Уши слегка подрагивали, улавливая каждый звук за окнами. Даже во сне она оставалась начеку. Я встал и вышел во двор. У колодца зачерпнул ведро холодной воды, снял рубаху и основательно обмылся с головы до ног. Ледяная вода обжигала кожу, но я методично смывал пот и грязь, растирая тело до красноты. Когда закончил, чувствовал себя человеком. Скоро должен прийти Барут. Мать ушла за ним с самого раннего утра. Я попросил привести его как можно раньше, чтобы было время на маневр. Вчера Ольга рассказала о проблеме, и чем больше я думал, тем яснее понимал, ситуация хуже, чем представлялась изначально. Тимофей, к которому она обратилась, действительно согласился приехать. Более того, он даже прислал ответ, что готов заплатить хорошие деньги за качественного зверя. Но вся проблема в сроках. Торговец находился в другой части королевства, вел дела с какими-то важными покупателями. Он обещал прибыть, но с нюансом. Не обещаю быть в установленный срок. Могу опоздать на день или два. У нас же оставались всего сутки. Сборщик налогов вернется завтра, с самого утра. Если денег не будет, мать уведут. Все просто, как удар топора. Вернулся в дом и прошелся по комнате, обдумывая варианты. Едва узнал про связь Тимофея с отцом, в голове сразу созрела идея. Не продавать рысь напрямую, а выбить аванс. Торговец платит сумму долга сейчас, получает гарантию поставок питомцев в будущем. По сути, кредит под залог моих способностей зверолова. Рискованно. Но учитывая старые связи с семьей, вполне реально. У Тимофея были основания мне доверять. Схема могла выгореть. Теперь же оставалось только сожалеть об упущенной возможности. Значит, придется привлекать другие идеи. Я подошел к столу, отломил себе краюху хлеба и медленно жевал, обдумывая варианты. Староста боялся конкуренции. Это было очевидно. Мое появление как полноценного зверолова каким-то образом угрожало ему. Этот страх можно использовать. Если я покажу ему силу не на словах, а на деле, он может пойти на уступки, дать рассрочку подолгу или найти другие способы решить проблему. В конце концов, староста имел какие-то связи с бароном, так? Мог повлиять на сборщика налогов. Проблема в том, что Ефим тоже опытный зверолов. У него есть свои питомцы, свои методы ведения боя, которых я не знаю. Даже несмотря на слова Эрики и Григора, я все еще не знал, какие у старосты питомцы и какова его сила. Сейчас нужно понять, на что вообще можно рассчитывать. Я встал и начал ходить по комнате. Нервная энергия требовала выхода, а сидеть на месте становилось невыносимо. Может быть, стоит рассмотреть совсем радикальные варианты. Например, прямая угроза Ефиму. Вызвать на дуэль и заставить отступить. Да, может быть. но как крайняя мера. Потому что Ольга действительно должна эти деньги барону. Вопрос это не решит. А может быть... Я на миг усмехнулся. Вообще забыть про дипломатию и действовать как в дикой природе. В тайге выживает сильнейший. Показать всей деревне, кто теперь настоящий хозяин леса. Но тут же отмёл эту мысль. Я не настолько недальновиден. У меня есть семья, есть люди, которых нужно защищать. Слишком агрессивные действия могли обернуться против Ольги и Ирмы. Во дворе послышались голоса. Знакомый голос матери и мужской, более низкий. Актриса поднялась со своего поста, встряхнулась и заняла позицию у окна. Ее серебристые глаза внимательно следили за происходящим во дворе. Уши чутко ловили каждый звук. Дверь дома открылась, и в комнату вошли мать и Барут. Ольга выглядела взволнованной. На щеках играл румянец. Видимо, торопилась. Барут же переступил порог и замер на месте. На лице парнишки было выражение, которого я раньше не видел. Потрясение. Его взгляд был прикован к актрисе, которая неподвижно сидела у окна. Серебристая шерстка рыси переливалась в утреннем свете, а ее грозовые глаза спокойно изучали незнакомца. «Это...» выдохнул Барут, не сводя глаз с хищницы. «О, Макс, ты действительно поймал стихийного зверя и приручил?» Мать стояла рядом с ним, и на ее лице тоже читалась гордость. Видимо, за время моего отсутствия в опасной зоне она уже привыкла к мысли, что ее сын не тот слабый пацан, каким был раньше. «Да», — коротко ответил я, подходя к столу. «Получилось. Садись, Барут, нам есть о чем поговорить. Времени мало». Он медленно опустился на лавку, все еще не отрывая взгляда от рыси. Актриса, в свою очередь, наблюдала за ним с тем же спокойным любопытством, с каким истинные хищники изучают потенциальную добычу. «Подожди!» — Барут покачал головой. «Макс, ты понимаешь, что это значит? Такая тварь может минимум один золотой стоить. Даже опытные звероловы на них охотятся. Как ты справился?» «Тяжело». Я усмехнулся, усаживаясь напротив. Мать поставила на стол кувшин со свежей водой и глиняные кружки, затем присела рядом с нами. Красавчик тут же перебрался к ней на колени, устроившись белым пушистым комочком. Ее присутствие было мне даже на руку. Пусть слышит, что происходит. «Ну как, ты нашел лекаря?» Сразу перешел я к делу. Лицо Барута помрачнело. Он отвел взгляд от рыси и сосредоточился на мне. «Нашел. Мастер своего дела. Один из лучших лекарей в округе. Но...» «Но...» Напрягся я, уже предчувствуя очередной подвох. «Он сможет прибыть только завтра утром. У него срочный случай в соседней деревне. Эпидемия какой-то детской лихорадки. Говорит, никак не может оставить больных раньше, но завтра на рассвете будет здесь». Я тяжело вздохнул и откинулся на спинку лавки. «Завтра утром. Они сговорились все, что ли?» «Возможно, будет слишком поздно», — пробормотал я больше для себя. «Поздно для чего?» — нахмурился Барут. «Что все-таки происходит? Ты говорил, что неделю нормально. Да, чуть задержится, но один день опоздания не сыграет такой роли». Мать положила руку мне на плечо. «Сынок, может, не стоит?» «Нет. Пора рассказать». Я повернулся к Баруту и коротко изложил ситуацию с долгом. Рассказал о сборщике налогов, о требовании выплатить золотой в течение недели, о том, что сегодня истекает последний день. С каждым моим словом лицо Барута становилось все мрачнее. Когда я закончил, он несколько секунд молчал, потом резко встал. «Макс, В его голосе звучал упрек. «Почему ты мне ничего не сказал? Я думал, речь идет только о формальностях с лекарем и твоей хворью, а тут...» «Что бы ты сделал?» — спокойно перебил я. «Занял бы столько денег. Я привык сам решать свои проблемы. У меня была возможность». Он замер, открыв рот для возражения, но так и не произнес ни слова, лишь медленно опустился обратно на лавку. Его плечи поникли. «Эх, у нас сейчас тоже все не сладко стало за эту неделю, так что вряд ли занял бы денег». «О чем это ты?» Я нахмурился. «Отец планировал дать мне стартовый капитал для торговли питомцами. Я убедил его, что хочу пойти по стопам деда, но в последнее время у нас начались проблемы с поставками, задержки в оплате. Ничего критичного, ничего такого, к чему можно было бы придраться. Но семье стало туго. Закончил за него я». «Именно». Ольга поджала губы. Ее лицо стало жестким. «Это из-за Ефима?» Борут покачал головой. «Нет, хотя не знаю. Отец говорит, что обычные трудности». Я встал и подошел к окну, где сидела актриса. Рысь подняла морду. Наши взгляды встретились. В ее грозовых глазах читалось спокойное ожидание. «Борут, спасибо за все», — сказал я, не оборачиваясь. «Лекарь действительно поможет». «Макс, он достаточно известен. Его слово много значит. Завтра утром он...» «Завтра утром может быть слишком поздно». Я повернулся к нему. «У меня есть другой план». Мать и Борут одновременно напряглись, почувствовав изменения в моем тоне. «Пора нанести визит старости», — спокойно произнес я. «Что?» Ольга медленно встала с лавки. Ее голос звучал твердо. «Ты понимаешь, на что идешь?» Борут тоже поднялся и нахмурился. «Послушай, это очень рискованно. Ефим может...» «Может что?» Я усмехнулся. «Выгнать меня из деревни? Запретить ловить питомцев? Арестовать? Убить?» «Нет, хватит с меня этого детского сада. Петлять увиливать — это в его духе. А я поговорю с ним в лоб и понаблюдаю за реакцией. Пора показать ему рысь». Я подошел к матери, встретил ее спокойный, но полный тревоги взгляд. «Слушай, Ефим уже начал активные действия и перешел черту, когда сыграл на твоем долге. Нужно что-то делать прямо сейчас». «И что ты планируешь?» Ее голос был ровным, но я слышал в нем стальные нотки. Она готовилась к худшему, но не собиралась меня отговаривать. Наконец-то научилась доверять моим решениям. Это хорошо. У меня есть то, чего у него нет. Я мысленно потянулся к потоковому ядру. Почувствовал присутствие режиссера. Рысь-самец откликнулся мгновенно. Спокойная, холодная уверенность истинного хищника. Борут шагнул ко мне. «Макс, подумай дважды. Может, стоит подождать до завтра? Лекарь подтвердит, что ты здоров. Тогда у тебя будет больше аргументов. Это растопчет авторитет Ефима». «Времени нет», — отрезал я. «Каждая минута важна. Ефим уже все просчитал. Не удивлюсь, если сборщик налогов уже сидит на коне и готов выдвигаться. Единственное, на что староста не рассчитывает, что я пойду напролом. Заставлю его понервничать». Я погладил актрису по голове. Рысь довольно заурчала, подставляя морду под ладонь. Ольга выпрямила плечи и кивнула. «Тогда иди». Борут все еще стоял, явно борясь с внутренними сомнениями. «Максим, я понимаю, это твоя война. Но если понадобится поддержка...» «Спасибо», — покачал я головой. «Ты и так много сделал. Главное, все же приведи лекаря. Увидимся позже». Красавчик забрался мне на плечо. Актриса поднялась и подошла к двери, ожидая команды. Я открыл дверь и шагнул на крыльцо. Свежий утренний воздух ударил в лицо. Деревня все еще просыпалась для очередного трудного дня. Спустился с крыльца и направился по главной тропе к центру. Актриса шла рядом. Ее лапы бесшумно ступали по утоптанной земле. Первым нас заметил ребенок. Мальчишка лет 10 гнал стадо гусей к пруду. Увидев нас, замер как вкопанный. Гуси, лишившись управления, разбрелись в разные стороны, громко гагача. Но парнишка этого даже не заметил. Он стоял с открытым ртом, пялясь на актрису. «Мам! Мам!» — заорал он во все горло. «Смотри, какой зверь!» Из ближайшего дома выскочила женщина в сером переднике. Одним взглядом оценила ситуацию. Разбежавшихся гусей, сына столба и меня с моими питомцами. Ее лицо сначала отразило раздражение, затем удивление, а когда она разглядела актрису, неприкрытый шок. «Господи!» — прошептала она. «Максим, это ты?» Я кивнул и продолжил путь, не останавливаясь. Сейчас не время для разговоров. Пусть смотрят, пусть удивляются. Мне просто все равно. Весть о моем появлении распространилась по деревне быстрее лесного пожара. Из домов выглядывали любопытные лица. Люди выходили на крыльца, прекращали работы в огородах. Я чувствовал на себе десятки удивленных и настороженных взглядов. Кто-то перешептывался с соседями, кто-то показывал пальцем, но никто не решался подойти близко. «Не может быть!» — донесся приглушенный женский голос из-за забора. «Это ж тот больной мальчишка! А что это за зверь с ним? Откуда у него питомец?» «Говорили ведь, что при смерти лежал», — отвечал мужской бас. «А теперь гляди, как такое возможно? Только изгнали, а сейчас с рысью прогуливается прямо по деревне». «Отец его тоже зверей ловил. Может, в роду это?» «Да, отец, понятно, но парнишка-то совсем зеленый». Слухи и пересуды кружились вокруг нас. Я не замедлял шага. Актриса невозмутимо шествовала рядом. Красавчик, наоборот, явно наслаждался вниманием. Слез с моего плеча, распушил хвост и, важно, семенил, то и дело поглядывая по сторонам. Мы миновали мельницу, где мужики грузили мешки с мукой. Работа замерла. Все четверо стояли с открытыми ртами, не сводя глаз с моей рыси. Чем ближе к центру, тем больше становилось народу. Женщины, несущие белье к речке, торговцы, направляющиеся на рынок, ремесленники — все на мгновение прекращали свои дела, увидев нас. Возле кузницы собралась небольшая группа людей. Кузнец, здоровенный мужик с руками как булыжники, вышел из мастерской, вытирая потные ладони о кожаный фартук. «Эй, больной! Как ты ухитрился такую рысь поймать?» Толпа притихла, ожидая ответа. Я чувствовал, как десятки глаз впились в меня, ловя каждое слово. «Научился», — коротко бросил через плечо. Ропот прокатился по собравшимся. Кто-то ахнул, кто-то покачал головой. Кузнец проводил нас взглядом, все еще недоверчиво мотая головой. «Это не может быть тот самый Максим». «Еще недавно еле ходил». «У нее шерсть шевелится сама». «Да это же не шутки, это стихийный зверь. Такого только опытный зверолов сможет взять». «Может, он не болел вовсе, а? Иначе как же так-то?» Я усмехнулся про себя. Логика деревенских жителей была простой и понятной. Если юнец без опыта смог приручить стихийного зверя, значит, с ним что-то не так. Прямо перед нами у колодца стояла Варя, подружка Виолы. В руках ведро с водой. Увидев нас, она замерла. Ведро выскользнуло из рук и с глухим стуком упало на землю, расплескав воду. Девушка даже не заметила. Она стояла, как статуя, не сводя глаз с актрисы. «Макс?» Ее голос дрожал от удивления. Я остановился рядом. Варя была неплохой девчонкой. Ни злой, ни завистливой. Просто попала под влияние Виолы. «Это правда ты? Но ты же... Виола говорила, что ты сгинул. А зверь? Как ты сумел?» Ее голос дрожал от смеси восторга и недоумения. «Это же какой-то стихийный зверь! Откуда?» «Из опасной зоны», — ответил я, наблюдая за ее реакцией. Варя ахнула и отступила на шаг. Ее глаза расширились от шока. «Опасная зона? Туда даже староста ходит только с мастерами, а ты...» «А я вернулся», — просто сказал я. Девушка медленно покачала головой, все еще не веря происходящему. «Виола будет...» Она запнулась, поняв, что сказала лишнее. «Виола будет... что?» — уточнил я мягко. «Ничего, ничего...» Варя замахала руками краснее. «Просто она сама мечтает поймать хорошего зверя». Я двинулся дальше и улыбнулся, на миг представив внучку Ефима в той опасной среде. Девушка осталась стоять у колодца, забыв про разлитую воду и опрокинутое ведро. Центр деревни приближался. Здесь дома были крупнее, построены из добротного камня, а не из бревен. Богатый квартал, где жили торговцы, алхимики, мастера ремесел и, конечно, староста. Небольшая группа любопытных следовала за нами на почтительном расстоянии. Люди перешептывались, обсуждали, строили догадки. Я чувствовал их удивленные взгляды за спиной, слышал обрывки разговоров. Но это было именно то, что нужно. Пусть вся деревня видит. Никакой хвори нет. Есть зверолов, способный ловить стихийных зверей. Впереди показались ворота, отделяющие богатый квартал. В отличие от остальной деревни, где дома лепились друг к другу словно в поисках тепла, здесь каждое строение занимало солидный участок. У входа в квартал стояли двое стражников. Обычные парни из деревни, только в кожных жилетах и с дубинками. При виде меня оба напряглись. О моей болезни они явно знали. «Стой!» — рявкнул один, выставляя руку. «Тебе сюда нельзя, Макс. Ефим приказал, чтобы ты по деревне не шастал. Что ты тут делаешь? Тебя изгнали!» Я остановился в паре шагов от них. Актриса медленно обошла меня и заняла позицию слева. Серебристая шерсть переливалась в свете факелов, а грозовые глаза с холодным спокойствием изучали потенциальных противников. «Не поверите, а я к старости», — сказал ровно. «Да ну!» Второй стражник покрепче сжал дубинку. «А он велел тебе в лесу сидеть. Послушай, я сделаю вид, что тебя тут не было. Просто поворачивай обратно, пока хуже не стало». Стражники переглянулись, явно не зная, как поступить. Приказ старосты был ясен, но появление актрисы кардинально меняло расклад сил. Хищница сделала шаг вперед. Движение было неторопливым, почти ленивым, но оба стражника невольно отступили. Она не рычала, не показывала клыки, просто стояла. И этого хватало. Магический хищник, способный перерезать горло одним ударом когтей. «Понимаете, — продолжил я, — словно ничего не происходило. Дело касается долга моей матери. Думаю, староста захочет об этом поговорить лично». Первый стражник сглотнул, глядя на рысь. «Слушай, Макс, мы ж тебя знаем с детства. Не создавай проблем. Если тебе нужно передать что-то старости, скажи нам, мы донесем». Я покачал головой. «Ну... это вы меня знаете с детства, скажем так. Ничего не могу поделать, парни. Некоторые разговоры ведутся только лично. Мне нужно пройти». Напряжение в воздухе можно было резать ножом. Стражники понимали, Силой они меня не остановят. Но главное, они видели красные татуировки на моих руках. «Слушай, ну Макс же Зверолов!» — неуверенно сказал второй охранник. «Точно! Тогда проходи!» Наконец выдохнул первый, отступая в сторону. «Ефим сам велел пропускать Зверолова в королевство без препятствий. Он и подумать не мог, что ты сюда сунешься. Но если что случится, мы предупреждали». Я кивнул и прошел мимо них. Актриса неторопливо последовала за мной, ни разу не повернув головы в сторону стражников. Богатый квартал поражал контрастом с остальной деревней. Здесь не было покосившихся заборов и дырявых крыш. Дома стояли добротные, некоторые из качественного леса с резными наличниками и крепкими фундаментами. У некоторых были небольшие сады с ухоженными клумбами. Но дом старосты выделялся даже среди этого великолепия. Двухэтажный особняк из темного дуба возвышался над остальными постройками. Перед входом раскинулся мощёный булыжником двор, в центре которого журчал родник, обложенный камнем. Вода тихо переливалась через край, стекая по желобку к огороду. Железная ограда была украшена коваными розами. Все это великолепие оплачивалось с торговли питомцами? Странно. С того момента, как я попал в этот мир, Ефим ни разу не выходил в лес. Я прошел через ворота и остановился во дворе, прислушиваясь. За домом доносились голоса, негромкие, но отчетливые в утренней тишине. Мужские, уверенные, привыкшие к власти. «Согласен, Ефим, ситуация требует решительных мер», — говорил незнакомый голос. «Барон обеспокоен участившимися нападениями на торговые караваны. Нужны дополнительные звери. Поставки слабеют». «Разумеется», — ответил староста. «Если пока опустить разговор о звероферме, то все равно. Как я и сказал, для этого потребуется средство. Содержание стражи, снаряжение, эликсиры, провизия. Ловля все тяжелее дается». Я осторожно выглянул за угол. За домом, в тени раскидистой липы, стояла просторная беседка с резными колоннами. Длинный стол был накрыт белоснежной скатертью и уставлен блюдами. Жареная птица, свежий хлеб, масло в глиняных горшочках, мед в хрустальных розетках. За столом сидели четверо мужчин. Ефим занимал место во главе стола. Его красные татуировки тускло поблескивали в утреннем свете. Напротив него сидел мужчина лет 40 в дорогом камзоле. Видимо, представитель барона. Рядом с ним двое спутников, один из которых заметно выделялся. На руках этого мужчины горели зеленые татуировки. Не бледные, как у обычных мастеров, а насыщенные, словно изумруды. Узоры извивались от запястья до локтей сложными переплетениями. Опытный боец, прошедший не одну серьезную битву. Идеальная ситуация для того, что я задумал. Изначально планировал прийти к Ефиму один на один, договориться по-тихому, показать силу, но при этом дать ему шанс найти компромисс. Этот день все-таки нужно было выиграть. Но присутствие людей барона меняло все. Ну что ж, поиграем его же оружием. Я отступил в тень, мысленно обращаясь к актрисе. Время произвести впечатление, малышка. Рысь подняла голову. Ее серебристые глаза встретились с моими. В них мелькнуло понимание. Она поднялась, встряхнулась, и ее шерсть заколыхалась, словно от невидимого ветра. Я обошел дом с парадной стороны и направился к беседке размеренным шагом. Не крался, шел открыто, уверенно, как человек, который имеет полное право здесь находиться. Разговор оборвался на полуслове, когда я появился в поле зрения. Все четверо мужчин на миг застыли, и я увидел, как на лице Ефима промелькнула целая гамма эмоций. Сначала удивление, потом раздражение. А когда рысь изящно вышла из-за моей спины, чистый, неприкрытый шок. «Здравствуйте», — сказал я, останавливаясь в паре шагов от стола. «Прошу прощения за вторжение. Не знал, что у вас важная встреча».